Глава 12. Приметы. В древней рукописной книге иконопись, может быть, частью переведенной с греческого или позаимствованной у греков, вставленной тут и там между описаниями постановки, положения и одежды, любопытные заметки о тайнах живописи вроде следующих. «Под золотой пробел краски творить на яйцо». А яйцо бы свежее было, желток с белком вместе сбить гораздо, да тут закинуть соли, и на краска не корчится, но зубу крепка, и первое разбить, процедить сквозь плат. Вначале тереть мягко с олифою вохры, в которой примешать шестую часть сурику, и истерши вложить в сосуд медной, и варить на огне, и прибавить малую часть кипидару, чтоб раза три или четыре вскипало кверху, потом пропусти сквозь тряпицы, чтобы не было сору, а как будет вариться, то хотя прибавить смолы еловой чистой пропускной. Трава на реке на берегу растет прямо в воду. Цвет у нее желт, и цвет от нее отщипать да сушить. Да комедии положить и янтарю прибавить, да стереть все вместе и месить на пресном молоке. Пиши, что хошь, будет золото. Взять яйцо свежее от курицы молодушки и выпусти из него белок чистый, и положи в желток ртути, и запечатать серую елового, и... положить под курицу, которая б по три цыпленка высиживала, и, выпарая, взять яйцо из-под курицы и смешать спичкою чистую, и будет яко золото, и пиши на чем хочешь, пером или кистью.